Книга третья. Исследователю видов государственного строя и присущих им свойств надлежит прежде всего подвергнуть рассмотрению вопроса о государстве вообще и разобрать, что такое, собственно, государство. В настоящее время на этот счет существует разногласие. Одни утверждают, что то или иное действие совершило государство. Другие говорят, нет, не государство, а олигархия или тиран. В самом деле мы видим, что вся деятельность государственного мужа и законодателя направлена исключительно на государство. А государственное устройство есть известная организация обитателей государства. Ввиду того, что государство представляет собой нечто составное, подобное всякому целому, но состоящему из многих частей, ясно, что сначала следует определить, что такое гражданин. Ведь государство есть совокупность граждан. Итак, должно рассмотреть, кого следует называть гражданином и что такое гражданин. Ведь часто мы встречаем разногласия в определении понятия гражданина. Не все согласны считать гражданином одного и того же. Тот, кто в демократии гражданин, в олигархии часто уже не гражданин. Тех, которые получили название граждан в каком-либо исключительном смысле, например, принятых в число граждан, следует оставить без внимания. Гражданин является таковым также не в силу того, что он живет в том или ином месте, ведь и метеки, и рабы также имеют свое место жительства наряду с гражданами, а равным образом не граждане и те, кто имеет право быть истцом и ответчиком, так как этим правом пользуются и иноземцы на основании заключенных с ними соглашений. Таким именно правом они пользуются. Принятый в число граждан человек, пожалованный гражданин. Гражданин, ставший таковым в силу определенного законодательного акта. Пожалованные граждане не пользовались всей совокупностью прав. В Афинах, например, они не могли быть архонтами и жрецами. Метеки, иноземные поселенцы в греческих городах, не пользовались политическими правами и выполняли определенные повинности. Положение граждан одного государства во время их проживания в другом регулировалось договорами, заключавшимися между греческими государствами. Сам Аристотель жил в Афинах в качестве метека, под покровительством такого договора, заключенного между Афинами и Македонией. Что касается метеков, то во многих местах они этого права в полном объеме не имеют, но должны выбирать себе простата. Таким образом, они не в полной мере участвуют в этого рода общении. Простат. Выбиравшийся метеком покровитель из среды полноправных граждан, посредник между метеком и государственной властью. Необходимость избирать простата основывалась только на юридических соображениях. Простат представлял метека на суде. Вне юридической сферы метеки, например, в Афинах, были вполне самостоятельны и правомочны. И о детях, не достигших совершеннолетия и потому не внесенных в гражданские списки, и о старцах, освобожденных от исполнения гражданских обязанностей, приходится сказать, что и те, и другие граждане лишь в относительном смысле, а не безусловно. И к первым придется прибавить свободные от повинностей граждане, а ко вторым – перешедшие предельный возраст или что-нибудь в таком роде. Дело в том или ином обозначении, наши мысли без того ясна. Мы же ставим свои задачи определить понятие гражданина в безусловном смысле этого слова, в таком значении, которое не имело бы никакого недостатка, требующего исправления, иначе пришлось бы задаваться вопросами и разрешать их и по поводу лиц, утративших гражданские права, и по поводу изгнанников. Лучше всего безусловное понятие гражданина может быть определено через участие в суде и власти. Некоторые из должностей бывают временными. Один и тот же человек либо вообще не может занимать их вторично, либо может занимать, но лишь по истечении определенного времени. Относительно же других ограничений во времени нет. Сюда относится участие в суде и в народном собрании. Однако, пожалуй, кто-нибудь заметит, что судьи и участники народного собрания не являются должностными лицами, и что в силу этого они не принимают участия в государственном управлении. Хотя, с другой стороны, было бы смешно считать лишенными власти именно тех, кто выносит важнейшие решения. Но это не имеет никакого значения, так как речь идет только о названии. В самом деле, общего обозначения для судей и участников народного собрания не существует. Пусть эти должности и останутся без более точного определения, лишь бы были разграничены понятия. Мы же считаем гражданами тех, кто участвует в суде и в народном собрании. Примерно такое определение понятия гражданина лучше всего подходит ко всем тем, кто именуется гражданами. Не следует упускать из виду, что для предметов, содержание которых обнаруживает видовые различия, так что один из них является первый, другой — вторым, третий — следующим, общего признака либо не бывает вовсе, либо он имеется лишь в недостаточной степени. Между тем, государственные устройства представляют собой видовые различия, и одни из них заслуживают этого наименования в меньшей, другие — в большей степени. Ведь основанные на ошибочных началах и отклоняющиеся от правильных государственные устройства неизбежно стоят ниже тех, которые свободны от этих недостатков, что мы разумеем под отклоняющимися видами, выяснится впоследствии. Таким образом, и гражданин должен быть тем или иным в зависимости от того или иного вида государственного устройства. Тот гражданин, о котором сказано выше, соответствует преимущественно гражданину демократического устройства. К остальным видам государственного устройства это определение подходить может, но не обязательно. При некоторых видах государственного устройства демоса нет. Нет и обыкновения созывать народные собрания, за исключением чрезвычайных случаев. И судебные полномочия поделены между разными должностными лицами. Так, например, в Лакедемоне различного рода гражданские дела разбирает тот или иной из эфоров, уголовные – геронты. Другие дела, также какие-нибудь другие должностные лица. То же самое и в Карфагене, где по всем судебным делам выносят решения определенные должностные лица. Значит, наше определение понятия гражданина нуждается в поправке. При других государственных устройствах участником народного собрания и судьей является не поддающееся определению должностное лицо, а лицо, наделенное определенными полномочиями. Из них или всем, или некоторым предоставляется право быть членами совета и разбирать либо все судебные дела, либо некоторые из них. Что такое гражданин, отсюда ясно. О том, кто имеет участие в законосовещательной или судебной власти, мы можем утверждать, что он и является гражданином данного государства. Государством же мы и называем совокупность таких граждан, достаточную, вообще говоря, для самодавлеющего существования. На практике гражданином считается тот, у кого родители и отец, и мать граждане, а не кто-либо один из них. Другие идут еще дальше в этом отношении и требуют, например, чтобы предки гражданина во втором, третьем и даже более отдаленном колене были также гражданами. Но при таком необходимом в государственных целях и поспешном определении иногда возникает затруднение, как удостовериться в гражданском происхождении предка в третьем или в четвертом колене. Правда, леонтинец Горгий, отчасти, пожалуй, находясь в затруднении, отчасти иронизируя, сказал: «Подобно тому, как в ступке работа изготовляющих ступки мастеров, так точно и граждане Ларисы изделия демиургов». Дело в том, что некоторые из последних были изготовителями Ларис. Но в сущности здесь все просто. Если граждане Ларисы принимали участие, согласно данному выше определению, в государственном управлении, то они были гражданами, потому что не представляется вообще никакой возможности распространять на первых обитателей или основателей государства требования, чтобы они происходили от граждан или гражданок. Требование это встречает еще большее затруднение в том случае, когда кто-либо получил гражданские права благодаря изменению государственного устройства, как это сделал, например, в Афинах Клисфен после изгнания тиранов. Он вписал в филы многих иноземцев и рабов-метеков. По отношению к таким гражданам спорный вопрос не в том, кто из них гражданин, а в том, по праву или не по праву, хотя и при этом может встретиться новое затруднение, а именно, если кто-либо стал гражданином не по праву, то значит, он и не гражданин, так как несправедливое равносильно ложному. Но мы видим, что некоторые даже занимают должности не по праву, и тем не менее мы называем их должностными лицами, хотя и не по праву. Так как мы определили понятие гражданина в зависимости от отношения его к той или иной должности, а именно сказали, что гражданин тот, кто имеет доступ к такой-то должности, то занимающих должности нам явно следует считать гражданами. А по праву ли они граждане или не по праву, это стоит в связи с указанным выше спорным вопросом. Некоторые затрудняются решить, когда то или иное действие должно быть признаваемо действием государства и когда нет. Например, при переходе олигархии или тирании в демократию некоторые отказываются от исполнения обязательств, указывая на то, что эти обязательства взяло на себя не государство, а тиран, равно как и от многого другого подобного же рода, ссылаясь на то, что некоторые виды государственного устройства существуют благодаря насилию, а не ради общей пользы. Хотя бы некоторые и управлялись демократически таким способом, все же должно признавать действия, исходящие от правительства такого демократического государства, действиями государственными, равно как и действия, исходящие от правительств олигархических и тиранических государств. Поставленный нами вопрос, по-видимому, соприкасается с трудноразрешимым вопросом такого рода. При каких обстоятельствах должно утверждать, что государство осталось тем же самым или стала не тем же самым, но иным? При самом поверхностном рассмотрении это вопрос о территории и населении, ведь можно себе представить, что территория и население разъединены, и одни живут на одной территории, другие на другой. Но это затруднение сравнительно простое, ввиду того, что слово «государство» употребляется в разных значениях, исследование вопроса становится легким. Равным образом, если люди живут на одной и той же территории, когда следует считать, что здесь единое государство? Разумеется, дело не в стенах, ведь весь Пелопоннес можно было бы окружить одной стеной. Чем-то подобным является Вавилон и всякий город, представляющий собой скорее племенной округ, нежели государственную общину. По рассказам, уже 3 дня прошло, как Вавилон был взят, а часть жителей города ничего об этом не знала. Впрочем, рассмотрение этого вопроса полезно отложить до другого случая. Государственный муж не должен оставлять без внимания и вопрос о величине государства, какова она должна быть, равно как и то, что полезнее для государства, чтобы в нем обитало одно племя или несколько. Но допустим, что одна и та же территория заселена одними и теми же обитателями. Спрашивается, до тех пор, пока обитатели ее будут одного и того же происхождения, следует ли государство считать одним и тем же, несмотря на то, что постоянно одни умирают, другие нарождаются? Не происходит ли здесь то же, что бывает с реками и источниками? Мы обыкновенно называем и реки, и источники одними и теми же именами, хотя непрерывно одна масса воды прибывает, другая убывает. Или ввиду такого рода обстоятельств следует считать только обитателей одними и теми же, а государство признавать иным? Если государство есть некое общение, оно именно и есть политическое общение граждан, то, естественно, раз государственное устройство видоизменяется и отличается от прежнего, и государство признавать не одним и тем же. Ведь различаем же мы хоры. Хор в комедии, хор в трагедии, хотя часто тот и другой хор состоит из одних и тех же людей. Точно так же мы называем иным всякого рода общение и соединение, если видоизменяется его характер, например, тональность, состоящую из одних и тех же тонов, мы называем различно. В одном случае – дорийской, в другом – фригийской. А если так, тождественность государства должна определяться главным образом применительно к его строю. Давать же государству наименование «иное» или «то же самое» можно и независимо от того, населяют ли его одни и те же жители или совершенно другие. Справедливо ли при изменении государством его устройства не выполнять обязательства или выполнять их? Это вопрос иного порядка. Непосредственно вслед за только что изложенным необходимо рассмотреть вопрос, должна ли добродетель хорошего человека и дельного гражданина признавать тождественной или нетождественной. Впрочем, если приходится исследовать этот вопрос, нужно предварительно определить какими-нибудь общими чертами добродетель гражданина. Гражданин, говорим мы, находится в таком же отношении к государству, в каком моряк на судне, к остальному экипажу. Хотя моряки на судне занимают не одинаковое положение. Один из них гребет, другой правит рулем, третий состоит помощником рулевого, четвертый носит какое-либо иное соответствующее наименование. все же очевидно наиболее точное определение добродетелей каждого из них в отдельности, будет подходить только к нему одному, но какое-либо общее определение будет приложимо в равной степени ко всем, ведь благополучное плавание — цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и каждый в отдельности. То же самое и по отношению к гражданам, хотя они и не одинаковы. Все же их задача заключается в спасении составляемого ими общения, а общением этим является государственный строй. Поэтому и гражданская добродетель неизбежно обусловливается этим последним. А так как существует несколько видов государственного строя, то очевидно, что добродетель дельного гражданина, добродетель совершенная, не может быть одною, между тем, как мы называем кого-либо хорошим человеком за совершенство в единой добродетели. Отсюда ясно, что всякий гражданин может быть дельным, не обладая той добродетелью, которая делает дельным человека. Можно, впрочем, прийти к тому же самому заключению иным путем, исходя из исследования вопроса о наилучшем государственном устройстве. Если возможно допустить существование государства, состоящего исключительно из дельных граждан, то каждый из них должен исполнять полагающееся ему дело хорошо, что зависит от добродетели гражданина. Но так как невозможно всем гражданам быть одинаковыми, то не может быть и одной добродетели гражданина и хорошего человека. Добродетель дельного гражданина должна быть налицо у всех граждан, ибо только в таком случае государство оказывается наилучшим. Но добродетелью хорошего человека не могут обладать все, если только не предполагать, что все граждане в отменном государстве должны быть хорошими. Далее. Государство заключает в себе неодинаковые элементы, подобно тому, как всякий человек состоит из души и тела, а душа, в свою очередь, заключает в себе разум и страсти, или подобно тому, как семья состоит из мужчины и женщины, а собственность заключает в себе господина и раба, точно так же и государство включает в себя все это, да еще сверх того и другие неодинаковые элементы. Отсюда неизбежный вывод. Добродетель всех граждан не может быть одной, подобно тому, как среди членов хора не одинаково добродетель корифея и добродетель парастата. Парастат — предводитель полухора, как бы ассистент корифея, предводителя всего хора. Итак, и сказанного ясно, что добродетель хорошего человека и дельного гражданина вообще не одна и та же. Но не может ли она у кого-нибудь быть таковою? Ведь говорим же мы, что дельный правитель должен быть хорошим и рассудительным, а государственный муж непременно должен быть рассудительным. Некоторые утверждают, что и воспитание правителя с самого начала должно быть иным, что бывает и на самом деле, царские сыновья обучаются верховой езде и военному искусству, как говорит и Еврипид: «Не тонкости мне надобны, а то, что нужно государству», предполагая, следовательно, особое воспитание для правителя. Если добродетель хорошего человека и хорошего правителя тождественны, а гражданином является и подчиненный, то добродетель гражданина и добродетель человека не могут быть совершенно тождественными, но могут быть таковыми только у определенного вида гражданина, так как у правителя и гражданина добродетель не одна и та же. И это, может быть, побудило Ясона сказать, что он голодает, когда он не тиран. А это значит, что он не умеет быть частным человеком. Способность властвовать и подчиняться заслуживает похвалы. И добродетель гражданина, по-видимому, и заключается в способности прекрасно и властвовать, и подчиняться. Итак, если мы положим, что добродетель хорошего мужа есть способность властвовать, а добродетель гражданина и то, и другое, то обе эти добродетели не заслуживали бы одинаковой похвалы. Но так как они и на самом деле оказываются различными, и так как властитель и подчиненный должны изучать не одно и то же, а гражданин должен уметь то и другое и быть причастным к тому и другому. Это можно усматривать из следующего. Существует власть господина. Под этой властью мы понимаем такую власть, которая проявляется относительно работ первой необходимости. Правителю нет нужды уметь исполнять эти работы. Он скорее должен пользоваться ими. В противном случае положение было бы вроде рабского. Я имею в виду положение, когда свободный человек исполняет работы, подобающие слугам. Мы утверждаем, что есть разные виды рабов, так как существует и много видов работ. Одну часть этих работ исполняют ремесленники, именно те, которые, как показывает и самое наименование их, живут от рук своих. К числу их принадлежат и мастера. Поэтому в некоторых государствах в древнее время, пока там не была установлена крайняя демократия, ремесленники не имели доступа к государственным должностям. Итак, ни хороший человек, ни хороший государственный муж, ни добрый гражданин не должны обучаться таким работам, которые подобают людям, предназначенным к подчинению, за исключением разве того, когда вследствие нужды приходится исполнять эти работы для самого себя. В таком случае не приходится быть то господином, то рабом. Но существует и такая власть, в силу которой человек властвует над людьми себе подобными и свободными. Эту власть мы называем властью государственной. Проявлять ее правитель должен научиться, пройдя сам школу подчинения. Например, чтобы быть гепархом, нужно послужить в коннице. Чтобы быть стратегом, нужно послужить в строю. Быть лохагом, таксиархом –